Глава вторая. Охотник. Люди удивляют меня нечасто. Я ожидаю худшего от всех, даже от себя. Особенно от себя. Но когда сквозь туман агонии, кружащий мою голову, раздается этот голос, я испытываю лишь удивление, а потом ощущаю холодное прикосновение металла к затылку. «Рада, что ты смог разобраться, Джейсон Скотт. А теперь подними руки, иначе эта пуля окажется в обеих ваших грёбаных головах». Лицо Джея застывает, его глаза расширяются, а голос полон искреннего недоумения, когда он произносит: «Ты? Ага, я. Твою мать». Мой разум мечется, перебирая в памяти каждую нашу встречу в попытках понять, как я, черт возьми, мог упустить это. Упустить то, что все это время волком в овечьей шкуре была она. Она так чертовски хорошо играла свою роль. Знаешь, вот это действительно задело мои чувства. Выдавливаю я, стиснув зубы так сильно, что даже запульсировала челюсть. И почему у меня такое ощущение, что ты переживешь? Откуда-то слева от меня доносится протяжный мужской крик, но того, кто кричит, скрывает плотная завеса дыма от взорвавшейся бомбы, которая и отбросила меня к каменному алтарю. Тому, который они использовали в своих жертвенных ритуалах. Понятия не имею, какие именно повреждения получил при ударе, но если нарастающая боль во всем теле о чем-то и говорит, так это о том, что мне срочно нужно в больницу. И мне не требуется никакая гадалка, чтобы догадаться, что в ближайшем будущем ничего подобного мне не светит. Искусственная подземная пещера, в которой мы находимся, по-прежнему объята хаосом, раздающиеся повсюду вопли агонии и ужаса эхом отражаются от каменных стен, многократно усиливая стук внутри моего черепа. В этой самой дыре сообщество и приносит в жертву детей. Здесь же новые его члены проходят некое посвящение, чтобы быть принятыми в клуб, который затем в огромных количествах поставляет им невинных для изнасилований и убийств. 9 месяцев назад в Даркнете появилась первая видеозапись такого ритуала. С тех пор я пахал день и ночь, чтобы найти дорогу сюда. И, наконец, мне удалось. Но, судя по всему, сообщество предвидело мое появление, и они подготовились. Дэн, человек, благодаря которому я и попал сюда, как-то упоминал, что они вычислили крысу, сливавшую видео. Однако я был слишком увлечен, чтобы догадаться, что появившийся после этого в сети ролик был ловушкой. Ролик, который выложили специально, зная, что я непременно его увижу и отыщу дорогу в этот клуб. Они заманили меня, чтобы убрать. «Ты стоил мне одной девочки, Зейд», — произносит сучка за моей спиной. «Похоже, ты знала, на какой риск шла», — отвечаю я. «Мне больно даже дышать, и боль нарастает с каждой секундой. Надеюсь, что девочку на алтаре, которую собирались принести в жертву мне и еще 3 типам, успели унести отсюда до прогремевшего взрыва. Я доверил ее одному из своих людей, Майклу, но понятия не имею, удалось ли ему». «Подъем, оба, вы идете со мной». «Может быть, я сейчас немного не в форме, но не думай, что я не убью тебя при первой же возможности», предупреждаю я, едва не застонав от боли, пронзившей мою спину. Черт, больше всего на свете я хотел бы, чтобы это дерьмо работало как в кино, где можно просто взорвать бомбу и спасти весь мир сразу. «Ты не сделаешь этого, Зейд. Хочешь знать, почему?» Я замираю. В животе у меня уже зарождается неприятное предчувствие. Словно передо мной только что распахнули челюсти огромной акулы, а мое сердце — это ничего не подозревающий пловец, которого вот-вот проглотят. Лучше бы ей не говорить того, что, как я думаю, она, черт побери, сейчас скажет, или я слечу с катушек. Мой голос смертельно спокоен, когда я предупреждаю. «Клянусь всем святым, я разорву тебя на части, если ты хоть пальцем тронешь мою девочку». Ее молчание в ответ говорит о многом, и все вокруг погружается во тьму. Мое зрение гаснет, и на меня обрушивается цунами ярости. Я сжимаю кулаки, пытаясь восстановить контроль над собой. «Зейд, меня грызет срочная необходимость встать и отправиться на поиски моей маленькой мышки. Я должен найти ее прямо сейчас, пока они не увезли ее слишком далеко. Зейд, кто знает, как она уже далеко, насколько сильно ранена. Мое тело цепенеет от одной этой мысли. В голове сразу возникают образы того, что с ней могли сделать, если они посмели тронуть ее». «Мать твою, Зейд!» Посмотри на меня, чувак!» Пробивается в мое сознание голос Джея, но я по-прежнему его не вижу. Я вообще ничего не вижу. Пистолет у моей головы предупреждающе прижимается чуть сильнее. Я не помню, когда сменил позу, но теперь я стою на коленях, выпрямив позвоночник и смотрю прямо перед собой. Не видя ничего, кроме картины в своей голове, как разрываю тело этой суки на части, отрывая ей конечность за конечностью своими грёбаными зубами. «Лежи и не дергайся», — шипит она у меня за спиной. «Дай мне, черт, он же сейчас выкинет какую-нибудь глупость!» — вырывается у Джея, его голос срывается от паники. Кулак, врезающийся в мой висок, взрывается болью. Ко мне возвращается зрение, и я вижу перед собой лицо моего ближайшего помощника, его ореховые глаза буквально в паре сантиметров от меня. «Соберись, мать твою!» — шипит он сквозь стиснутые зубы. Вена на его виске пульсирует, по красному лицу струится пот. Моя рука обхватывает ствол, крепко прижимающийся к моему затылку, я в нескольких секундах от того, чтобы вырвать его из ее рук. «Отпусти!» — громко кричит Джей. «Тебе повезло, что чертова пуля все еще не у тебя в черепе! Ты не можешь пока ее убить!» «Хотела бы я взглянуть на эту попытку», — шипит женщина, силой ткнув в меня пистолетом еще раз. Сжав челюсти, я отпускаю оружие и кладу руки на колени. Мои мышцы вибрируют так сильно, так быстро, но на самом деле мое тело неподвижно. Однако я чувствую каждое его подрагивание, пока она продолжает. «Ты можешь считать себя могущественным, но те крохи власти, которые у тебя есть, ничтожны по сравнению с моей. Я могу заставить тебя исчезнуть, и никто никогда даже не узнает о твоем существовании». Я рычу. Я готов продемонстрировать ей, как сильно она ошибается, но пока не разжимаю зубов. Джей прав. Она держит пистолет у моего затылка и может покончить с моей жизнью в считанные секунды. Пуля быстрее моих рефлексов, и у меня нет никаких сомнений в том, что она выполнит свою угрозу и прикончит Джея вслед за мной. Закрыв глаза, я глубоко вдыхаю и переношусь в страшное место, в которое мне редко когда приходилось себя отправлять. Мое тело немеет, раскаленная ярость сменяется хладнокровием. Мой разум замолкает, и когда я снова открываю глаза, позвоночник Джея выпрямляется. То, что он видит, заставляет его нервничать. Мне нужно выбраться отсюда, чтобы найти Адди. Только тогда я буду более чем счастлив показать этой дряни, на что я способен. Весь этот мир, черт возьми, будет тлеть, а я буду держать ее лицо в пламени и смотреть, как она плавится в моем гневе. «Она у тебя?» — спрашиваю я. Я уже знаю, что она ответит, но мне все равно нужно услышать подтверждение из ее уст. Я чувствую ее горячее дыхание на своем ухе, а затем мягкий, насмешливый голос произносит. «Да, она у меня, и я продам ее только тому, у кого окажутся самые больные фантазии, и ты ничего не сможешь с этим сделать». С тех пор, как я создал Зейд, больше всего я ненавижу то, что у меня невероятно богатое воображение. Для моей сферы деятельности это проклятие. Каждый раз, когда я натыкаюсь на новое видео в Даркнете или получаю информацию о новой группировке, первое, что приходит мне в голову, это все те развратные и больные вещи, которые происходят с женщинами и детьми, попавшими к ним. Мой собственный разум пытает меня этими картинами, и они продолжают мучить меня и дальше с поправкой на то, что теперь они будут о моей девочке, которой причиняют боль. Но это потом. Сейчас же я чертовски рад своей буйной фантазии, потому что в этот самый момент я смакую все те способы, которыми собираюсь убивать Клэр Сайнбург. Значит, интересуюсь я и охаю, почувствовав в своей спине особенно болезненную вспышку боли. На самом деле Марк не был тираном, да? Она хихикает. Почему же? Был. Просто он не имел ни малейшего представления, чем обернется для него то, что он поднимает на меня руку. Этот идиот так и не понял, что за все ниточки дергаю я. Он был так глуп. Она кружит вокруг нас Джеем, по-прежнему приставив пистолет к моей голове. Ее красные губы оскалены. Такие же красные, как и цвет ее волос, завитками обрамляющих лицо и плечи. Той таинственной личностью в капюшоне, предлагающей мне нож во время ритуала, была она. И она прекрасно понимала, что я ни за что не подниму его на эту маленькую девочку. Он вонзился в другое горло. «Это самое лучшее, что есть в представителях мужского пола. Вы все так заняты собой, что даже мысли не можете допустить, что у руля может оказаться женщина. Кроткая и страдающая супруга никогда не окажется под подозрением, ведь вы все время считали меня слабой». Я выдавливаю сухой смешок. «Наверное. Страдающая супруга не оказалась под подозрением только потому, что я не мог представить, чтобы одна жертва насилия активно подвергала ему других невинных женщин и детей». Она коварно улыбается и наклоняется. Ее зеленые глаза оказываются прямо напротив моих. «А я не могу представить себе мужчину, который рискует своей жизнью, чтобы спасти этих жертв, но принуждает другую невинную женщину к отношениям с ним». Она внимательно изучает мое лицо, а я смотрю на нее, пытаясь отыскать хоть какую-то эмоцию, а потом откидываю голову назад и смеюсь. «Ты что, шпионишь за мной, Клэр?» Весело интересуюсь я, снова встречаясь с ее взглядом. Уголки ее губ приподнимаются еще выше. «Мы все здесь лицемеры, Зейд», — говорит она, игнорируя мою колкость, и выпрямляется во весь рост. «Единственная разница между тобой и мной в том, что я решила извлекать выгоду из жалких мужчинок. Они никогда не перестанут издеваться над теми, кого считают слабее себя. И никогда не перестанут насиловать и убивать. И я решила, что раз уж мы живем в таком мире, то будь я проклята, если не сумею обратить это себе на пользу». Стираю с лица все эмоции, позволяя себе лишь стиснуть зубы, когда боль в спине становится нестерпимой. Дерьмо. Мне и правда требуется медицинская помощь. Но Адди мне нужна сильнее. «Ты могла сделать столько хорошего на своем месте», — пыхтит Джей с отвращением на лице. «В твоих руках огромная власть, а ты предпочла подпитывать патриархат вместо того, чтобы все изменить». Она с рычанием разворачивает пистолет и прижимает дуло к его виску. Джей застывает, но признаков страха не выказывает. Мои мускулы напрягаются, пульсирующая боль исчезает, когда я вижу, как ее палец пляшет на спусковом крючке. Если она нажмет на курок, я раздавлю ее гортань ботинком, прежде чем ее пуля закончит свой путь сквозь мозг Джея. «Ошибаешься», — она поворачивает голову ко мне. «Допустим, ты и правда искоренишь преступность, Зейд. Предположим, ты исполнил задуманное. Ты правда искренне веришь, что все так и останется. Ха! Зло будет восстанавливать свою империю еще более сильную и могущественную, чем прежде, как только осядет пыль». Она бросает на нас с Джеем такой взгляд, будто мы бредим. «От зла никогда не избавиться. Никогда». Она не так уж и не права. Однако это вовсе не означает, что мне не удастся поставить жирную точку в конкретно этой выгребной яме гнилых душ и прорядить ее верхушку. Я не питаю иллюзий, что смогу полностью искоренить торговлю людьми в мире. Но это никогда и не было целью моей жизни. Спасение этих девушек, этих детей и второй шанс на жизнь для как можно большего числа из них. В этом, черт возьми, смысл. Мой план всегда заключался в ликвидации теневого контроля правительства над людьми и его причастности к работорговле. Одно лишь это уже существенно изменит мир. Эта борьба будет продолжаться еще долго после того, как меня не станет. Скорее, солнце взорвется, и земля разрушится, чем мир когда-нибудь станет идеальным. Люди уничтожат сами себя прежде, чем это произойдет. Но Зейд... Зейд никуда не денется, даже когда меня закопают в землю. Я возвращу поколение, которое придет нам на смену, и они будут продолжать нашу работу. Клэр оглядывается через плечо, и я замечаю приближающегося к нам мужчину в надвинутом капюшоне. Я угадываю его пол лишь по телосложению, напоминающему перевернутую Эйфелеву башню. Его плечи настолько массивны и широки, что швы мантии почти лопаются, а затем фигура резко сужается к низу, к его практически цеплячьим ножкам. Придурок так часто пропускал день ног в тренажерке, что теперь их почти не видно, настолько они тощие. «Машина готова», — объявляет он голосом глубоким, словно Марианская впадина. Клэр передает пистолет мужчине и щелчком пальцев указывает на нас. «Поднимайтесь», — резко командует она. «Живо!» Выдохнув, я заставляю себя встать, стиснув зубы от боли. Хрипло дыша, я выпрямляюсь во весь рост и устремляю взгляд на красноволосую змею передо мной. Она оказывается достаточно храбра, чтобы встретить мой взгляд без единой капли страха. Уверен, за свою жизнь она привыкла к тому, что мужчины смотрят на нее свысока, пытаясь внушить страх. Но Клэр никогда не имела дела с мужчиной вроде меня. «Что ты собираешься со мной делать?» С вызовом бросаю я, глядя на нее снисходительно, точно на маленького ребенка, уверенного, что он сможет победить в матче по армрестлингу. «У меня много талантов, Клэр». Ее губы подрагивают в загадочной беззаботной улыбке, пока она приближается ко мне, демонстрируя, насколько меня не боится. «Патрик проводит вас в нашу комнату для допросов. Мы хотим кое-что уточнить». Она гладит меня по щеке, копируя мою снисходительность. «Ты будешь полезен и сообщишь нам всю необходимую информацию. Как работает ваша организация, какие незаконные технологии вы используете, а также все сведения, которые вы собрали за годы своей террористической деятельности. А затем я заставлю тебя наблюдать за твоей маленькой подружкой с ее новым хозяином, прежде чем убью тебя лично». Я растягиваю губы в дикой ухмылке, обнажая зубы, наклоняю голову к ее лицу и демонстрирую, почему именно ей стоит чертовски меня бояться. «Убедись лучше, что эти веревки хорошо затянуты», — рычу я. Ее глаза слегка округляются, в них молнией проносится намек на страх. Сучка может быть чертовски холодной сколько угодно, однако это не делает ее неуязвимой для моего огня. «Ну, веди», — подбадриваю я, жестом указывая вперед. Клэр осматривает меня с ног до головы, ее лицо недовольно кривится от моего повелительного тона. Она привыкла, чтобы люди у ее ног пускали сопли и повиновались ее приказам, словно металл, плавящийся в огне. Но ей еще предстоит узнать, что я всегда отличался от обычных людей. Фыркнув, она поворачивается ко мне спиной и идет вперед, будто ставя этим точку. Я никогда не учился нагонять страх на своих жертв специально. Однако легко мог бы дать пару уроков, как это делается. Адди подтвердит. Джей неотрывно пялится на меня, и в его ореховых глазах паника. Выражение его лица говорит само за себя. «Нас убьют». Только если я чего-нибудь не сделаю, конечно. Мне есть что терять. И это стоит гораздо больше, чем моя собственная жизнь. Ее спутник на курьих ножках, Патрик, пропускает нас на шаг вперед. «Постарайся не пялиться на мою задницу», — произношу я. В ответ он рычит и толкает меня в спину своей мясистой рукой, в другой руке угрожающе зажат пистолет. Медленно поворачиваю голову, чтобы взглянуть на него через плечо. Глаза дикие, на лице ухмылка. «Заткнись и топай», — огрызается он, но его выдает голос, дрогнувший на последнем слове. Должно быть, это трудно — изображать храбрость под взглядом чудовищного монстра со злобным оскалом. Дымовая завеса начинает редеть. По пещере разбросаны тела, а в камень впитался целый океан крови. Я иду за Клэр. Моя нога натыкается на оторванную руку. Конечность катится прямо к мужской голове, на которой застыло выражение ужаса. Вопли боли постепенно стихают, поскольку люди вокруг все еще продолжают умирать, и я не могу не восхититься тем фактом, что сообщество пожертвовало жизнями стольких своих людей только для того, чтобы поймать меня. Это о многом говорит. Я не просто угроза для них, я катастрофа. Клэр ведет нас к дверному проему, в котором исчезла после того, как передала мне нож. Я быстро обшариваю помещение глазами и не вижу никого из своих людей. Однако какие-то куски тел все еще могут принадлежать им, а значит, все они мертвы. Моя грудь сжимается, но я продолжаю надеяться, что это не так. Они понимали риск, на который шли, но их смерть — еще одна ответственность на моих плечах. Мы идем за Клэр по тускло освещенному коридору, точной копией того, через который я попал в пещеру. По обе стороны, на фоне черных стен и плитки, зловеще поблескивают полоски светодиодных огней. Коридор круто поднимается вверх. Зал, который мы покидаем, находится под землей, так что все это шествие чертовски напоминает мне подъем в гору из-за боли во всем теле. Джей напряженно шагает рядом, периодически поглядывая на меня со страхом и тревогой. Оно и понятно, ведь он еще никогда не оказывался в подобной ситуации. Он всегда сидел за компьютером, а не на передовой. Не знаю, как его приободрить. Я никогда не умел лгать, и хотя уверен, что вытащу нас отсюда живыми, предоставить гарантии все равно не смогу. Через несколько минут Клэр распахивает дверь и выводит нас в темный переулок, едва освещенный светом луны и одинокого фонаря вдали. Пот, струящийся по моему лицу, мгновенно охлаждается морозным воздухом Сиэтла. Не теряя времени, она ведет нас в конец переулка к невзрачному черному фургону с настолько плотно затонированными окнами, что сквозь стекло ничего не будет видно, даже если прижаться к нему лицом. Невероятно, черт возьми. преступному на вид, но никто не посмеет его остановить из-за номерных знаков. Одного имени Клэр будет достаточно, чтобы все отвернулись. Чем ближе мы подходим к машине, тем больше напрягается Джей. Я склоняюсь к его уху. Просто представь, что Клэр — твоя крестная фея, а это карета из тыквы, которая увезет тебя к твоей принцессе. Или принцу, — поправляет Джей сквозь стиснутые зубы. Он обливается потом, его глаза широко распахнуты. Ну, против такого расклада я тоже не возражаю. Я пожимаю плечами. До тех пор, пока ты все еще можешь сделать меня дядюшкой Зейдом. Он усмехается, глядя на меня так, словно я чокнулся. Ты правда думаешь, что после всего того дерьма, которое я вижу каждый день, у меня будут дети? Я снова пожимаю плечами, поджав губы. А почему бы и нет? Дядюшка Зейд обеспечит их безопасность. Могу даже стать их личным телохранителем. Им это может и не понравиться, но я, черт возьми, на это пойду. Он качает головой, и на его губах появляется подобие улыбки. Он наконец-то понимает, что я сделаю. Я даю ему будущее. Рисую картину того, как он выживет и обретет счастье, независимо от того, решит ли он разводить мини-гремлинов или нет. Когда мы подходим к черному фургону, его задние двери широко распахиваются в стороны. Клэр поворачивается к нам и кивает головой в сторону темного салона, приказывая, чтобы мы залезали внутрь. Я подмигиваю ей и ныряю в фургон. Джей следом за мной, и до меня доносится ее раздраженное хмыканье. Если бы на моем месте был кто-то другой, то я бы сказал ему не злить своих похитителей. На самом деле, зная, что сейчас Ади находится в точно такой же ситуации, я бы отшлепал ее по заднице, если бы узнал, что она ведет себя безрассудно. Самое умное — держать свой гребаный рот на замке и слушаться, пока не найдешь способ спастись. Но похитить Зейда и затолкать фургон простого обывателя — это не одно и то же. На данный момент я мог быть уверен, что они не убьют Адди. Она слишком ценна. А наблюдая, как разворачивается текущая ситуация, я все больше преисполняюсь уверенности, что этот раунд Клэр не выиграть. Она, может, и умна, но не слишком, раз не стала вырубать мою задницу. Это дало бы ей солидный шанс на успех. Я сажусь на холодную металлическую скамью, стискиваю зубы от боли и снова устремляю свой дикий взгляд на Клэр. Она стоит у дверей и смотрит на меня с легкой улыбкой. Ее завитые красные локоны блестят под светом фонаря, и на какое-то мгновение она кажется невинной. Женщиной, которая перенесла годы жестокого обращения во всевозможных формах и просто хочет жить спокойно. Но потом мираж рассеивается. Я вижу женщину, которая стала всем тем, что она ненавидит. Она бросает на меня предупреждающий взгляд и захлопывает двери. По обеим сторонам пола загораются светодиоды. Джей устраивается на скамейке напротив, сразу же пристегивая ремень безопасности, прикрепленный к стенке фургона. А Патрик садится рядом со мной. Так близко, что он оказывается практически у меня на коленях. Безразлично смотрю на него. «Ты же не собираешься биться со мной на мечах, Патрик? Даю слово, я выиграю», — спокойно произношу я, глядя ему между ног. Джей шипит, чтобы я заткнулся, однако я не отрываю взгляда от того места, где, по моему мнению, под надвинутым капюшоном скрываются глаза. «Ты не в курсе, когда стоит заткнуться, да?» «А что я такого сказал?» — спрашиваю я, изображая невинность. «Я подумал, что именно этого ты и хочешь, раз уж сел ко мне на колени». «Трудно будет сражаться на мечах, если у тебя нет меча», — злобно отвечает Патрик. Вскидываю бровь, не впечатленный его угрозой. «Даже бензопиле требуется какое-то время, чтобы распилить дерево. Ты умрешь раньше, чем успеешь продвинуться так далеко». «Продолжай болтать», — рявкает он, выходя из себя. Ухмыляюсь, но замолкаю. Я бы продолжил его раздражать и дальше, если бы здесь не было Джея. Я бы сделал так, чтобы он на меня напал, желательно наставив на меня оружие. И у меня появилась бы прекрасная возможность обезоружить и убить его одним махом. Но сейчас есть вероятность, что он наставит пушку на Джея, а я не хочу рисковать его жизнью, так что пока повременим. Патрик все равно умрет. И очень скоро. Двигатель оживает, и металл под моей задницей начинает вибрировать. Автомобиль подается вперед, заставляя нас троих сильно качнуться в сторону и еще больше вжимая в меня Патрика. Какую-то секунду мы смотрим друг на друга, и он медленно отодвигается на несколько сантиметров. Вот о чем я, черт возьми, думал. Теперь же, когда он не дышит мне в шею, я могу поразмышлять по-настоящему. Однако проходит всего несколько мгновений, и мои мысли устремляются под откос. Мертвое пространство, в которое я загнал свой разум, исчезает, и моя черная ярость пробуждается вновь. Моя маленькая мышка у них. Зажмуриваюсь, опускаю голову, пытаясь вернуть самообладание. Хрупкий слой решимости, сдерживающий мою тревогу, и убийственная ярость трескается. Панические мысли слишком тяжелые, и, подобно человеку, стоящему на тонком льду, в конце концов я провалюсь в эту бездну. Но я не могу этого допустить. Не сейчас. Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, как вытащить нас отсюда. А это достаточно проблематично, если все твое тело вопит от боли. Как вариант, можно просто убить Патрика. Однако это не поможет остановить машину, особенно если мою попытку сбежать услышат. Единственной альтернативой в этом случае будет стрельба из пистолета, пока я не попаду в водителя, и тогда мы все рискуем погибнуть. Или же мы с Джеем можем попытаться выпрыгнуть из фургона на ходу, однако мое тело слишком изранено, чтобы выдержать подобное. Сделав долгий выдох, я поднимаю голову и вижу, что Джей уже смотрит на меня озабоченно. Его черные волосы прилипли ко лбу от пота, но сам он дрожит, как осиновый лист. Нет, он определенно не годится на роль наемника. Черт, вот же оно. Паника Джея и моя агония заставили нас забыть об очень ценном инструменте. В наших ушах до сих пор стоят блютузовские чипы. Они крошечные, прозрачные, нелегальные и совершенно незаметны для постороннего человека, только если он не ищет именно их. Настолько незаметны, что Клэр даже и не подумала проверить. Устройство в наших ушах активируется крошечной кнопкой или голосовой командой. А значит, Джей или я должны вслух произнести слово «звонок». Я перевожу взгляд на Патрика. «А мне предоставят право на звонок, когда мы доберемся до места?» Он усмехается. «Смешно!» «Ничего. Черт, наверное, чип повредился при взрыве. Это объясняет, почему мои люди до сих пор не попытались выйти со мной на связь». Бросаю взгляд на Джея, он кивает, и с кончика его носа срывается капля пота. «Да ладно тебе, чувак, моя бабуля болеет. Она, должно быть, беспокоится». Я снова поворачиваюсь к Джею. «Разве ты не обещал своему брату, что сводишь его в Чак-н-Чиз сегодня?» Сноска. Чак-н-Чиз. Американская сеть семейных ресторанов и развлекательных центров. Джей очень старается сохранить нейтральное выражение лица, и это еще одна причина, по которой он всегда остается в тылу. Парень просто никудышный актер. «Да, наверное, нужно бы сделать звонок барону и сказать ему, что я не смогу». «Боже мой, а еще заметнее нельзя было, Джей? На самом деле барон никакой не брат Джею. Он один из моих людей, который может нам помочь». На губах Джея появляется довольная ухмылка, но он быстро ее гасит. Должно быть, вызов прошел успешно. А значит, барон останется на связи и, надеюсь, отследит наш маршрут, как только сообразит, что что-то не так. Через несколько секунд Джей продолжает. «Наверное, важно, чтобы он узнал, что нас держат в заложниках, верно?» «Господи. Я бы предпочел, чтобы он так и не узнал, что с тобой случилось, и прожил остаток жизни в неведении», — отвечает Патрик, не замечая ужасной игры Джея. Потом он поворачивается ко мне. «Можешь продолжать играть в свои игры, но скоро тебе будет совсем не до смеха». «И как скоро?» — уточняю я. Я не вижу его лица, но чувствую замешательство, излучаемое черной дырой в его капюшоне. «Меня ждет бабуля». Его кулак сжимается, и после этого единственного предупреждения он впечатывает его в мою щеку. Моя голова откидывается в сторону, и по черепу расцветает боль. В любой другой день этот удар был бы вполне терпимым, но из-за того, что я только что пережил взрыв, мне кажется, будто в моей голове взорвалась еще одна бомба. Инстинкты разом пробуждаются. Кулаки сжимаются от желания ответить. Зверь в моей груди мечется и бушует, а мой шаткий контроль ослабевает еще немного. Адди. Это все ради Адди. С трудом, но мне все же удается сдержаться. Мне нужно дать нашим людям время добраться до нас. Уверен, это произойдет быстро. Боже, неужто взрослый мужик не может позвонить своей грёбаной бабушке? Козел. Он пожимает плечами, отворачивается от меня, а я отодвигаюсь подальше. Пусть думает, что я боюсь его, но на самом деле я в двух секундах от того, чтобы оборвать его жизнь раньше времени. И пока мы ждем, я пытаюсь успокоиться, сдержать свой кипящий гнев. Это длится целых 10 минут, прежде чем меня снова швыряет вперед, уже во второй раз за сегодня. В зад нашего фургона врезается что-то тяжелое. Мы с Патриком слетаем со скамейки и врезаемся в перегородку, отделяющую кабину водителя от кузова. Джей тоже дергает, но счастливого сукина сына удерживает пристегнутый ремень безопасности. Боль в моем теле разгорается сразу в нескольких местах, и я стану, когда переворачиваюсь на спину, пытаясь отдышаться. Я уже даже не могу сказать, что именно у меня болит, потому что болит, черт побери, все. С переднего сиденья доносится крик Клэр, требующий, чтобы водитель контролировал машину. Фургон продолжает вилять из стороны в сторону, так что, видимо, он не сильно преуспевает. Следует еще один удар, и фургон дергается в сторону, где врезается во что-то твердое. На меня налетает Патрик, и пока мы оба катимся по направлению к Джею, изо рта у меня сыплются цветистые ругательства. Я врезаюсь спиной в стену, а сверху на меня приземляется это чудовище. От удара звенит в ушах. На то, чтобы сфокусироваться, уходит несколько секунд. Может, Патрик и непропорционален до чертиков, но он все равно чертовски тяжелый. «Джей, скажи мне, что это те, о ком я думаю?» — хриплю я, воспользовавшись хаосом, чтобы обхватить шею Патрика стальной хваткой. Его руки взлетают к моей кисти и царапают мне кожу, пока я медленно сдавливаю его дыхательные пути. Он борется, и мне приходится сжать челюсти, удерживая его. Я слаб, меня терзает нестерпимая боль, и мои мышцы уже перестают меня слушаться. «Разумеется, они!» — выдыхает Джей. По его бледному лицу ручьями льется пот. «Хорошо», — бормочу я, а потом хватаю голову Патрика и дергаю ее в сторону, сломав ему шею и мгновенно убив его. «Это тебе за мою бабулю, хрен!» «Бро, ну у тебя нет бабули!» 10 июня 2008 года. Они накачали меня наркотиками. Я знаю сегодняшнюю дату только потому, что педофилы приедут 20-го, и Франческа сказала, что у нас есть 10 дней, чтобы подготовиться. Остановите этих поехавших, или как там это пишется. Эта надпись — последняя, что я запомнила перед тем, как они воткнули шприц в мою руку. Но если они думали, что это удержит меня от побега, то... Угадай что, Франческа, я свалю отсюда к чертовой матери. Сначала я вернусь за сестрой, а потом вытащу нас к чертям из этого ублюдского царства педофилов. Пошли вы все. Молли.